Глава 13. Применение разведки. Цена войны. Сунь Цзы сказал, собрать 100-тысячное войско и пройти с ним большое расстояние означает понести значительные потери живой силы и истощение сил государства. Расходы на каждый день доходят до 1000 лян серебра, и дома, и за границей поднимутся беспорядки. Люди на дорогах будут валиться с ног от усталости. Не менее 700 тысяч семей столкнутся с помехами своему труду. Сравнение Дао Дэ Цзинь. Где побывали войска, там растут терновник и колючки. Чжан Ю замечает. Мы можем вспомнить изречение. В опасном положении займись грабежом. Но почему из-за доставки обозов по дорогам наступит истощение сил государства? Ответ таков. Войску доставляют не только съестные припасы, но и все разновидности военного имущества. Кроме того, предписание добывать себе пропитание на вражеской земле означает только, что если войско зашло далеко на вражескую территорию, то недостаток пищи нужно восполнить. Поэтому, чтобы в снабжении не зависеть от одного лишь противника, мы все равно должны обеспечить непрерывное поступление припасов. Кроме того, есть также такие места, как солончаковые пустыни, где нельзя добывать ничего съедобного, и без поставок из дома обойтись невозможно. Мэй Яочэнь объясняет последнее предложение. Не хватит людей, чтобы ходить за плугом. Древние китайцы делили пахотные земли на 9 частей, каждая площадью 10 ши, 6,5 гектаров. В центре располагался участок, принадлежавший государству, и арендаторы остальных 8 его обрабатывали. Думу подчеркивает, что крестьяне жили все вместе в домах с общими колодцами. Во время войны один человек из хозяйства должен был поступить в войско, а остальные 7 семей его содержать. Таким образом, обеспечение 100 тысяч воинов ложились на плечи 700 тысяч семей. Соперничающие армии могут противостоять друг другу годами и бороться за победу, которая достигается за один день. По этой причине оставаться в неведении относительно дел противника лишь потому, что жаль израсходовать 100 лян серебра на жалование и награды, это вершина бесчеловечности. Жалование и награды предполагается платить, разумеется, шпионам, но Сунь Цзы только начинает подводить своего читателя к этой мысли. Поступающий подобным образом не может быть ни предводителем народу, ни помощником государю, ни победителем. Идея, что истинное предназначение войны — это поддержание мира, весьма характерна для китайской мысли. Можно вспомнить знаменитое высказывание Цзюана, князя государства Чу, сделанные еще в 597 году до нашей эры. Иероглиф, означающий доблесть, составлен из знаков, означающих стоять и копье, в сочетании, подразумевающих прекращение вражды. Воинская доблесть проявляется в наказании жестокосердия, изъятии вооружений, хранении небесного предназначения, прочном утверждении добродетели, даровании народу счастья, установлении гармонии между князьями, распределении богатств. Поэтому то, что позволяет мудрому властителю и доброму военачальнику нападать и завоевывать, а также добиваться того, чего не по силам добиться обычным людям, называется предвидением. Комментаторы перечисляют, что нужно уметь узнать заранее: вражеское расположение, его планы и возможности их исполнения. И этого предвидения нельзя получить от духов. Его также нельзя не вывести из опыта неумозрительным рассуждением. Думу уточняет: знание о противнике нельзя приобрести рассуждением о подобных случаях. Количественно измеримые вещи, такие как длина, ширина, расстояние и размер, возможно вычислить математически, а человеческие поступки рассчитать нельзя, продолжает Лю Цуань. Разновидности разведчиков. Знание о расположении противника можно получить только от других людей. Мэй Яо Чэнь добавляет: знание мира духов получают прорицанием. Знание о природе выводят в результате размышления. Законы Вселенной доказывают математическим вычислением. Но положение противника делается известным только в результате разведывательной деятельности и никак иначе. Вот почему надо использовать разведчиков, которые бывают пяти видов. Первое. Разведчики на местах. Второе. Внутренние разведчики. Третье. Разведчики, перевербованные у врага. Четвертое. Обреченные разведчики. Пятое. Выжившие разведчики. Когда все эти пять разновидностей задействованы, никто не раскроет их тайной связи. Это называется божественной властью над всеми нитями. Это самая драгоценная власть, принадлежащая верховному властителю. Проводить разведку на местах означает прибегать для этой цели к услугам жителей какой-либо местности. Думу советует: на вражеской территории завоюй расположение людей добрым обращением с ними и используй их в качестве шпионов. Использовать внутренних разведчиков означает получать сведения от должностных лиц противника. Думу перечисляет чиновников, которые могут оказаться полезными в этом качестве. Достойные люди, разжалованные или пострадавшие от понижения в должности, преступники, подвергшиеся наказанию, возлюбленные наложницы, жадные до золота, обиженные на свой низкий чин и подчиненное положение, те, кто считает себя обойденным при распределении чинов, желающие своей стороне поражения, чтобы получить возможность проявить свои способности, неверные перебежчики, которые всегда хотят уместиться в обеих лодках одновременно. К такого рода чиновникам надо тайно обратиться и заинтересовать богатыми подарками. У них ты сможешь узнавать о положении дела в стане врага, выяснять, какие планы составляются против тебя, а сверх того, нарушать гармонию и способствовать разладу между властителем и его окружением. Хэши в Цзиньшу, главы 120 и 121, советует, имея дело с такого рода шпионами, соблюдать исключительную осторожность, и иллюстрирует свою мысль следующим историческим примером. Ло Шан, наместник провинции Ичжоу, направил полководца Вэй Бо против мятежника Ли Сюна из Шу, укрывшегося в крепости Пи. Обе стороны попеременно терпели поражение друг от друга, пока Ли Сюн не прибегнул к услугам некоего Потая из Уду. Ли Сюн приказал вначале стечь его до тех пор, пока не пойдет кровь, а после этого послал его к Ло Шану, чтобы Потай ввел последнего в заблуждение, предложив помощь, а оказавшись в крепости, подал якобы в подходящий для нападения момент сигнал фонарем. Ло Шан поверил этому человеку и направил отборные войска во главе с Вэй Бо, чтобы они напали, когда По Тай подаст сигнал. Тем временем военачальник Ли Сюна, Ли Сян, приготовил засаду на пути следования Вэй Бо, а По Тай спустив с крепостной стены раздвижные лестницы, зажег сигнальные огни. Одни из людей Вэйбо, увидев сигнал, принялись как можно скорее забираться по лестницам на стену, подтягивая других при помощи сброшенных сверху веревок. Когда более сотни воинов Лошана таким образом оказались в крепости, их всех схватили и отрубили им головы. Тогда Ли Сюн выступил со всеми своими силами из города и из засады за его пределами и полностью окружил противника. Эти события произошли в 303 году нашей эры. Неизвестно, откуда Хэши заимствовал рассказанную историю, которая не встречается ни в биографии Ли Сюна, ни в жизнеописании его отца Ли Тэ. Перевербовывать разведчиков у врага означает разоблачить и схватить их, а затем использовать в своих целях. Можно большими взятками и щедрыми обещаниями добиться того, чтобы, оказавшись на свободе, они передали своим руководителям ложные сведения, а также начали шпионить за своей стороной. Сяо Шисянь, военачальник Джэньцзуна, третьего императора династии Северная Сун, советует, узнав, что кто-то, шпион, притворится, будто мы не догадываемся о его деятельности, и попытаться создать у него ложное представление о происходящем. Несколько комментаторов признают такое толкование вполне правдоподобным. Другие указывают на прямое противоречие с утверждениями Суньцзы. Хэши называет три примера использования вражеских шпионов, приведших к бесспорному успеху. Тяньданем при обороне Цзимо, Чжаоше в походах на Ою и коварным Фаньчжу в 260 году до нашей эры, когда Ляньбо руководил обороной Чжао от агрессии Цинь. Царь Чжао был недоволен методами Ляньбо, осторожного и медлительного, и не сумевшего предотвратить несколько мелких бедствий, зато охотно прислушивавшегося к отчетам своих шпионов, на самом деле подкупленных в Фаньчжу и перешедших на сторону врага. Они сказали царю: единственное, чего опасаются Циньцы, это назначение Чжао Гуа главнокомандующим. Ляньбо они считают слабым соперником и уверены, что со временем сумеют его победить. Чжао Гуа был сыном знаменитого полководца Чжао Ше. С самого детства он все свое время посвящал изучению военного искусства и военной истории, и в конце концов поверил, будто никто в империи не сравнится с ним в мастерстве командования войсками. Его отца очень беспокоила эта чрезмерная самоуверенность сына и легкомыслие, с которым тот относился к войне, и он объявил во всеуслышание, что если Гуа будет назначен командующим, то армию Чжао ожидает неизбежное поражение. Но, несмотря на это и вопреки категорическим возражениям матери Гуа и опытного государственного чиновника Линь Сяньжу Чжао, Гуа был назначен вместо Ляньбо. Гуа оказался не способен справиться с выдающимся полководцем Бо Ци и военной мощью Цинь. Его заманили в засаду, раскололи его армию на две части, лишив их сообщения друг с другом, и после отчаянного сопротивления блокаде, длившейся на протяжении 46 дней. Его убили выстрелом из лука, а все 400 тысяч его воинов, доведенных к тому времени голодом до каннибализма, безжалостно истребили. Использовать обреченных разведчиков — это значит совершать какие-то дела на показ ради обмана, позволить нашим разведчикам об этих делах узнать и сообщить о них врагу. Ду Ю предлагает самое ясное объяснение этого параграфа. Мы нарочно вводим в заблуждение собственных разведчиков так, чтобы они поверили, будто враги их разоблачили случайно. Когда этих разведчиков поймают, они дадут совершенно ложные показания и тогда враг примет соответственные меры, а мы тем временем поступим как-нибудь иначе. Разведчиков после этого казнят. В качестве примера деятельности обреченных разведчиков Хэши упоминает пленников, которых Банчао выпустил в ходе войны против Яркенда. Следом он рассказывает историю Таньцзяня, который в 630 году был послан Тайцзуном к тюркскому кагану Цзели, чтобы убедить его, будто бы ему ничего не угрожает, чтобы у Лидзина было время на подготовку сокрушительного удара. Чжан Ю говорит, что тюрки отомстили, убив Таньцзяня, однако в новой истории Тан мы читаем, что ему удалось бежать, и он дожил до 656 года. Нечто подобное проделал в 203 году до нашей эры Лидзи, когда ханьский царь направил его в царство Ци с мирными предложениями. Когда Ханьсинь неожиданно напал на Ци, взбешенный таким коварством цисский царь приказал сварить посла в котле заживо. Наконец, выжившие разведчики — это те, кто сумел доставить известие из вражеского лагеря. Это основная разновидность разведчиков. Они являются составной частью войска. Думу перечисляет требования, которым они должны соответствовать. Разведчик, которому предстоит вернуться живым, должен обладать острым умом, а выглядеть при этом глупцом. Вид у него должен быть потрепанный, а сила воли железная. Он должен быть бодрым, здоровым, наделенным телесной силой и смелостью духа. Он должен быть привычным к любого рода грязной работе, уметь терпеть голод и холод и сносить позор и поношение. Хэши пересказывает историю Даси У из династии Суй. Когда он был наместником восточной Цзинь, Шэнь У из Ци начал угрожать городу Шаюань. Император У Ди отправил Даси У на разведку в стан врага. Его сопровождали еще два человека. Все трое были верхом и во вражеских одеждах. Затемно они спешились в сотни шагов от лагеря противника, незаметно прокрались туда и стали подслушивать, пока им не удалось разобрать слова, служившие в цисском войске паролем. Тогда они вскочили на лошадей и смело направились из лагеря прочь, притворившись дозорными. Несколько раз им довелось повстречать солдат, нарушавших дисциплину, и они даже останавливались для того, чтобы наказать провинившихся. Когда им удалось возвратиться с подробными сведениями о расположении противника, они получили сердечную признательность императора, который, благодаря полученным от них сведениям, смог нанести цисцам сокрушительное поражение. Поэтому ни с кем в войске не следует поддерживать таких близких отношений, как с разведчиками. Никого не следует награждать так щедро, как разведчиков. Ни с кем другим не следует хранить тайну столь же строго. Думу и Мэй Яочэнь уточняют, что разведчики даже обладают привилегией входить в личный шатер военачальника. Думу добавляет такую деталь. Все общение с разведчиками должно происходить шепотом на ухо. Это указание Суньцзы перекликается с высказываниями маршала Тюренна, который одним из первых среди европейских стратегов начал относиться к военной разведке по-настоящему серьезно. Шпионы присоединяются к тому, кто даст им больше, а тому, кто плохо платит, они служить ни за что не станут. Никто и никогда не должен знать, кто они. Друг с другом они тоже не должны быть знакомы. Если они предлагают что-либо существенное, обеспечь их безопасность или предоставь убежище их женам и детям так, чтобы они стали заложниками их верности. И никогда не сообщай им сам ничего, кроме того, что им необходимо знать. Что требуется от военачальника при использовании разведки? Чтобы от деятельности разведчика тебе был толк, ты должен быть достаточно дальновиден и проницателен. Мэй Яо Чэнь продолжает. Чтобы использовать их, нужно уметь отличить правду от лжи, обладать способностью разобраться, где честность, а где лицемерие. Ван Си понимает это несколько в ином ключе и говорит об интуитивном восприятии и практическом разуме. Думу неожиданно адресует названное требование самим разведчикам. Прежде чем прибегнуть к услугам шпиона, мы должны удостовериться в его чистосердечности и выяснить, насколько он способен и опытен. Но далее продолжает так. Наглое лицо и хитрость нрава опаснее, чем горы или реки. Чтобы снять с них покровы, необходим талант. Таким образом, высказывание его звучит недостаточно ясно. Чтобы руководить ими, надо быть благодетельным и честным. Чжан Ю поясняет, когда ты привлечешь их щедрыми обещаниями, тебе следует поступать с ними совершенно честно. Тогда они используют все свои способности для того, чтобы послужить тебе. Без утонченной проницательности ума истины в их отчетах распознать не удастся. Мэй Яо Чэнь поясняет, будь настороже, ибо шпион может перейти на службу к врагу. Будь проницателен, и прибегай к разведке во всех своих делах. Если разведчик преждевременно разгласит некое тайное известие, то его вместе с тем человеком, с которым он поделился тайной, необходимо казнить. Дословно, начало предложения звучит так. Если о делах разведчика станет известно прежде, чем это запланировано, и так далее. В наказание за то, что он выдал тайну, казнят лишь самого шпиона, объясняет Чэнь Хао. А того, кому он ее выдал, казнят, чтобы он больше никому не смог ее передать. Однако, если тот уже сообщил ее и другим людям, то цели добиться уже невозможно. Поэтому Думу пытается защитить Сунь Цзы от обвинений в бесчеловечности, уверяя, что разведчик наверняка не выдал бы секретных сведений, если бы тот, другой человек, не выпытал их у него. Поэтому смерти заслуживают они оба. Независимо от того, какова конечная цель, разгромить войско, захватить город или убить военачальника, всегда надо начать с того, чтобы выяснить имена помощников, посетителей, привратников и караульных главнокомандующего. Для выяснения этих вещей нужно направить разведчиков. Дую объясняет, что под посетителями следует понимать людей, обязанность которых состоит в том, чтобы сообщать военачальнику новости, и поэтому они часто встречаются. Первое, что советуют комментаторы, это выяснить, нельзя ли добиться расположения кого-нибудь из перечисленных при помощи взятки. Вражеских разведчиков, которые пришли шпионить за нами, следует поймать, соблазнить взятками, увлечь за собой и предоставить удобное жилье. Так они станут перевербованными разведчиками и послужат нам. Благодаря сведениям, доставленным перевербованными разведчиками, мы окажемся способны использовать местных и внутренних разведчиков. Дую поясняет, перевербовав вражеских шпионов, мы узнаем о делах противника больше, а Чжан Ю добавляет, перевербованного шпиона нужно соблазнить перейти к нам на службу, потому что он знает, кто из местных жителей алчен до наживы и кого из чиновников можно подкупить. Благодаря полученным от него сведениям мы также можем устроить так, чтобы обреченный разведчик доставил ложное известие врагу. Чжан Ю полагает, что это потому, что перевербованный шпион знает, как лучше обмануть врага. Наконец, благодаря полученным от него сведениям, в надлежащих случаях могут быть использованы выжившие разведчики. Предмет и цель разведки всех пяти ее разновидностей — это знание врага, и это знание можно приобрести в первую очередь от перевербованного разведчика. Поэтому необходимо с ним обходиться с исключительной щедростью. В древности возвышение династии Инь произошло благодаря Луя, который служил Ся. Точно так же возвышение династии Чжоу произошло благодаря Иджи, который служил Инь. Это достаточно туманный параграф, и комментарий к нему лишь незначительно раскрывает его смысл. Едва ли возможно предположить, будто Сунь-Дзи привел и Джи, и Иня как пример перевербованных шпионов. Однако он хотел указать на то, что династия Ся и Инь пали из-за того, что их вельможи, перешедшие на сторону противников, были хорошо знакомы со слабостями и недостатками своих царств. Мэй Яо Чэнь отказывается считать этих исторических деятелей предателями. И Инь, и Ичжи не устраивали мятежей против своих правительств. Ся не смогли дать и Иню должности, поэтому он поступил на службу к Инь. Инь не смогли дать должности Ичжи, поэтому он поступил на службу к Чжоу. Все, что они делали, было на благо народа. Ему вторит Хэши. Как можно этих двоих боговдохновенных мужей уподобить простым шпионам? Сунь-Дзи называет их имена, чтобы указать на то, что правильное использование пяти разновидностей разведчиков — это дело, которое требует высочайшей способности ума, каковой обладали и Инь, и Луя, чьи мудрость и талант позволили им справиться с такой задачей. Слова Сунь-Дзи предназначены лишь для того, чтобы обратить на это наше внимание. Поэтому только просвещенный правитель и мудрый военачальник, которые привлекут к разведывательной деятельности лучшие умы своего войска, смогут достичь своих великих целей. Разведка — это самая важная составляющая войны, потому что от нее зависит способность войска передвигаться. Последнее замечание Думу гласит: подобно воде, которая влечет лодку от берега к берегу, но способна также и утопить ее, разведка и использование шпионов могут принести великие плоды, но часто становятся причиной ужасных поражений. А Цзялинь уподобляет армию без шпионов человеку, лишенному ушей или глаз».